Гуру. Почему надо ждать какой-то внешней причины, чтобы ощутить радость, или покой, или прилив бодрости, или подъем духа, в то время как простым усилием воли можно вызвать в сознании любое желаемое чувство? Ведь в своем внутреннем мире владыка его сам человек. Уже по опыту знаете, что за вдохновением никуда не надо ходить, оно порождается волею и устремлением. Точно так же не надо ходить за прочими ощущениями, ибо их порождать можно волей. Микрокосм человека является лабораторией для всех ощущений, и вызывать желаемое можно усилием воли.